Глава 21. Эвелин Грейвс. «Эвелин, срочно выходи!» С такими словами Итан вытащил меня из номера с мокрыми волосами. Я только успела снять полотенце и кинуть его на кровать. Итан сказал срочно надеть что-то вечернее, и пришлось выбрать самое открытое платье из всех, что есть. Бордовое, атласное, на тонких лямках, и к нему туфли на шпильке. Кто бы мог подумать, что я надену этот образ куда-то. В планах было сидеть в саду и работать над книгой в уютной толстовке. А сейчас мы идем не пойми куда, по коридорам отеля. Итан мельтешит и пытается уместить все мысли в одно предложение. «Я только сел в баре, решил заказать себе пинаколаду и расслабиться, как бармен сначала опрокинул на меня лед, а затем...» «Итан», — одергиваю я его, — «куда мы идем?» «Так я начал рассказывать, как все было. Слушай дальше. Я начал вытирать лед с брюк, затем смотрю в телефон, а там Даниэль срочно вызывает к себе. Только с ним все уладил, как вдруг снова его грозный тон, который я считал через текст. Я испугался и подумал, что в номере произошла атомная война. Ты ведь знаешь, какие Мия и Даниэль оба страстные. Они либо кровать разломали в приступе чувств, либо чуть не убили друг друга». «Что?» Я останавливаюсь в попытках уловить поток сказанного, а Итан резко тянет меня на себя. «В общем, все живы. К Даниэлю приехала тетя Белла». «А при чем тут я? При чем тут ты? Почему мы должны бежать?» «Потому что это великое событие. И я поспорил с тетушкой Беллой, что найду себе девушку к моменту ее приезда. Но я не ожидал, что она приедет сейчас». Шея Итана красная. Щеки еще более насыщенного цвета. Я тоже запыхалась. «И что?» «Эвелин, притворись моей девушкой на этот вечер, умоляю!» «Что? Итан сейчас серьезно?» Я практически давлюсь слюной от неожиданности. «Просто семейный ужин. Даниэль с Мией, а я с тобой. Тетушка Белла поговорит с нами, и все». «Думаешь, она не распознает нашу ложь?» «О, нет, все будет идеально!» Несмотря на ускоренный шаг, он выглядит уверенно. «Надеюсь, Итан, я не пожалею о том, что ввязалась в твою игру». «А Мия с Даниэлем? Как они отреагируют? Они могут нас спалить». «Поверь, они...» — Итан ухмыляется. «Точно не спалят». «Но ты даже не дал мне привести себя в порядок», — говорю я, понимая, как идеально будет выглядеть пара Даниэля и Мии. «И как мы?» «О, Эвелин, я даже не заметил, что ты не собрана», — парирует парень. «Ты великолепно выглядишь!» Я усмехаюсь, не веря его словам, и пока мы едем в лифте, нахожу в сумочке красную помаду и гель для бровей. Это все, что есть. Давно я не красила так ярко губы. Поправляю волосы, которые из-за влажности превратили меня в кудрявого львёнка, и улыбаюсь себе. «Сегодня ты можешь придумывать о нас все, что угодно!» Итан смотрит на меня через зеркало, пока мы спускаемся на нулевой этаж. «Ты же писатель! Сочини о нас роман!» «Будем самой милой парой. От Даниэля с Мией точно такого не дождешься. «А мне кажется, они милая пара». «Огненная. Сносят все на своем пути, как недавние пожары в Лос-Анджелесе». «Хорошо». Идеи кружат в воздухе. «Я сделаю из нас крутую пару, Итан. Будь готов к красивой истории». «Ох, Эвелин, как же нам с тобой повезло. Ты лавандовый Раф в этом скучном и сером мире». Я смеюсь и подтираю помаду пальцем. Нас ждет веселый вечер. По крайней мере, я в таком никогда не участвовала. Время показать, что у меня тоже есть способность светиться на темном небесном полотне. Мы занимаем столик на улице, а вокруг, словно искусственные звезды, светят лампочки по всему пространству. Три белых мягких стула ждут остальных гостей, пока мы с Итаном рассматриваем местность. Ладно, это я жадно поглощаю каждую мелочь вокруг. А мой парень на этот вечер с кем-то оживленно переписывается. Схватив одну из сложенных в треугольник салфеток, лихорадочно ищу, за что зацепиться. Здесь все так красиво, что сложно остановить взгляд на чем-то одном. Жаль, не взяла с собой камеру. Позади нас растут маленькие цветы, похожие на крохотные розы. Они своими сонными крохотными глазками изучают посетителей, как и я. Солнце заходит за горизонт, оставляя свои последние слабые лучи этим цветам, что готовятся ко сну. На улице играет тихая, успокаивающая мелодия, проникаясь которой люди спокойно что-то обсуждают. Без лишнего шума, без бесконечной гонки в только им известном направлении. только тихий вечер и гармония. Перед тем, как пройти к столику, я бегло просмотрела меню, чуть не споткнувшись о декоративные белые бочки, на которых красивым почерком было выведено название заведения. Несмотря на все это, вечер обещает быть прекрасным, потому что здесь все совершенно по-другому. Это место не идет в сравнение с заведениями Лондона. И смотря на парочки, которые обменивались своими сокровенными тайнами, душа все больше проникалась атмосферой Марбелии. Такого яркого, влюбленного в жизнь, но спокойного городка на побережье Коста-дель-Соль. Вдыхая этот свежий воздух, осознаю одну важную вещь. Нужно уметь остановить время, дать раствориться себе в пространстве, чтобы понять истинное счастье. Именно в такие моменты оно подкрадывается на цыпочках, нежно прикрывая глаза. Дает обещание, что если ему позволить, ты ощутишь жизнь такой, какая она есть, без ненужных мыслей и погони за мимолетной радостью. И сейчас я по-настоящему счастлива. «Отойду в уборную», — предупреждаю Итана. «Все равно пока никто к нам не присоединился. И зачем мы только так торопились?» «Хорошо, любимая», — наигранно выделяет прозвище Итан. Я фыркаю. Симпатичные картины на стенах уборной привлекают внимание. На них, по-видимому, изображен какой-то местный фестиваль. Люди бросают друг в друга томаты. Каждый широко улыбается, кто-то стоит у тележки с томатами, кто-то лежит на дороге и смеется. Эта картина и у меня вызывает положительные эмоции. Однажды хотелось бы побывать там. Дверная ручка в одной из кабинок вдруг дергается вверх-вниз. До меня доносится женский голос, что-то говорящий на французском. Откладываю бумажное полотенце и подхожу ближе. Музыка в дамской комнате играет настолько громко, что я не сразу понимаю, что происходит. «Вам нужна помощь?» — все же спрашиваю я. «О, боже, да! Замок заел! Не получается открыть дверь!» Ох, женщина застряла. Только этого мне не хватает для веселого вечера. Простояв около кабинки около минуты, нервно поправляя платье, все же понимаю, что не справлюсь одна. Кроме нас никого больше нет, так что я принимаю решение позвать кого-нибудь. «Не переживайте, я сейчас позову персонал. Подождите минуту». «Спасибо», — отзывается незнакомка. Один из менеджеров ресторана с непониманием в глазах выслушивает меня, но соглашается помочь. Он идет со мной к кабинке с ключом. «Вот здесь», — показываю ему. «Открывайте эту». «Да, я здесь». Когда дверь открывается, я смущаюсь от красоты взрослой женщины, стоящей перед нами. Роскошные волосы, элегантный брючный костюм и ожерелье на шее. Она поправляет прическу и уверенным шагом проходит мимо менеджера. «Я напишу жалобу на ваш ресторан», — твердо говорит она. «Немыслимо! В таком месте и проблема с замком в дамской комнате. Позор!» Она становится у раковины, моет руки, смотрясь в зеркало, явно довольная своим внешним видом. «Простите, это какое-то недоразумение». Сильный испанский акцент ударяет в уши. От стыда парень сутулится. «Уровень этого заведения не допускает недоразумений». Женщина точно знает себе цену, и за ее спиной бесконечное количество роскошных ресторанов, в работе которых она разбирается так же, как и я в любовных романах. «А вам, милая леди, большое спасибо за помощь». Она с благодарностью кивает. Улыбка отвечает ей за меня. «Кажется, меня уже потеряли». Интересно, пришли ли Мия и Даниэль с его тетушкой, пока я здесь? И нервничает ли Итан из-за того, что меня нет? Если все на месте, он явно краснеет перед ними. «Да, надо возвращаться». Мы обе выходим. Я чувствую приятный аромат Бакара Руж. Этим парфюмом любят пользоваться звезды. На мероприятиях, которые я посещаю с Мией, у многих именно он. «У вас хороший вкус». Неожиданно она делает мне комплимент. «Платье изумительное». «Спасибо». Румянец выдает смущение. Мы сами не замечаем, как подходим к одному столику. Я вижу Даниэля, сидящего рядом с Мией, и Итана, что-то активно рассказывающего им. «А где тетушка? Тетушка Белла?» Меня озаряет в тот момент, когда ребята оборачиваются на нас, и Итан резко замолкает, а Даниэль таращится в испуге. Ох, и ужас приключился со мной в дамской комнате. Если бы не ты, Даниэль, я бы сейчас же развернулась и ушла отсюда. Я молчу, ожидая дальнейших действий Даниэля или Итана. Как мне вести себя? Что говорить? Любимая, Итан начинает первым. Проходи. Тетушка Белла, присаживайтесь рядом с Эвелин. Так это вы? Я вежливо пропускаю ее вперед. Рада знакомству. А я как рада! Она эмоционально жестикулирует. Эвелин только что помогла мне. Итан, тебе безумно повезло встретить эту прекрасную девушку. Под пристальным, почти прожигающим взглядом Дюрана я на ватных ногах сажусь рядом с Итаном. Впервые так сильно хочу выпить. Мия приветливо кивает, в отличие от Даниэля. Он облизывает губы, как хищник. И я не понимаю, отчего в нем разгорается такое сильное недовольство. Что не так на этот раз? «На моем месте это сделал бы каждый», — говорю я, поправляя платье. «О, нет, милая, все стали закрытыми и до жути безразличными. Ничего вокруг не замечают. Особенно молодежь. «Да, Эвелин — человек с большим сердцем», — подтверждает Мия. Она берет в руки меню и листает его без интереса. Она, как и всегда, закажет себе что-то низкокалорийное и стакан воды. «Дорогая, сегодня прохладно. Возьми мой пиджак». Итан накидывает свою вещь на мои плечи. «Не хочу, чтобы ты простудилась». «Ну и актер. Хороший ход проявить заботу. Это первое, что приходит на ум, когда хочешь произвести впечатление». Он улыбается и смотрит на меня с такой искренностью, что сложно не поверить. «Я так голодна!» Решаю сменить тему из-за внимания, которое стало чрезмерным. «Вы уже определились с заказом?» «Нет, любимая. Выбирай все, что захочешь». Я наигранно глажу плечо Итана. «Что ж, Итан, ты сам предложил. Выбираю паэлью, белое вино и на десерт карамельный пудинг». «Я буду вино. С Эвелин». Белла с улыбкой смотрит на меня, и ее поддержка отзывается теплом, разливающимся по телу. Даниэль берет Мию за руку, подносит ее к губам и целует. Воздух становится спёртым, хоть мы и сидим на террасе. Мия поднимает взгляд и будто задает вопрос Даниэлю. «Милая, а ты будешь вино?» Мия наклоняется к нему. Их разговор остается вне наших ушей. «Итан, мой веселый мальчик», — Белла поглаживает его плечо. «И как же ты встретил свою любовь? Хочу услышать эту историю». Он краснеет, явно растерявшись. Удивительно, что ничего не придумал заранее. Но раз уж Итан ставит на мои писательские навыки, то имею полное право выдумать что угодно. Спасибо, что дал зеленый свет. Любимый. Внутри зарождается легкое волнение, но не из-за лжи. Это легкая эйфория от того, что мозг снова начинает генерировать историю. Итак, пора брать все в свои руки. «Позвольте мне рассказать». «Конечно, Эвелин». Прежде чем начать, я еще раз смотрю на Даниэля. Он сложил руки в замок и напрягся. Но один его жест запускает фейерверк. Он вызывающе двигает бровью, будто говорит: «Покажи, как ты умеешь играть». Он из-за своего недоверия ко мне, видимо, и сейчас хочет убедиться в моей лживой натуре. «Хочешь шоу, Дюран? Получай». И я сочиняю самую романтичную историю знакомства, в которой мы с Итаном как два магнита, которых притянуло друг к другу. Словно у меня в руках ноутбук, и пальцы скользят по клавиатуре. Адреналин скачет, жар приливает к щекам. Все внимательно слушают, в особенности Итан. Его восхищение придает мне еще вдохновение. В моменте я прикасаюсь к его щеке и провожу по ней. Все идет сказочно, спокойно, и даже официант, приносящий блюдо, никак не отвлекает. «Прекрасно!» — только и восхищается Белла. Идиллию нарушает мистер Вулкан. Снова извергает лаву и обжигает окружающих. «Эвелин!» — резко произносит он, вставая с места. «Ты не могла бы сделать мне фотографии для аккаунта, пока мы здесь?» Его вопрос вводит в недоумение. Мия в шоке одергивает его и просит сесть. «Она не работает сейчас, дорогой». «Одно фото», — просит Даниэль. Тетушка Белла хмурится и говорит что-то на французском. Эвелин такой талант, что даже ваш племянник не может упустить возможность сделать себе фотографии. Хорошая попытка, Итан. Прекрасно спасаешь задницу Даниэля. Да, я сделаю. Только на телефон. Камеру не брала. Даниэль выходит из-за стола, я следую за ним. Он, кажется, блефует. На кой черт ему фотографии сейчас? Мы выходим за территорию ресторана. Черт! Выругивается он, задевая железный бак с мусором. «Чего на самом деле ты от меня хочешь, Даниэль?» «Поправь это». Он указывает на зону декольте, которая опустилась чуть ниже, чем должно быть. «А что? Проблемы с самоконтролем?» Его глаза загораются. Он проводит рукой по легкой щетине и делает шаг в мою сторону. «Как умело ты сыграла», — бросает он. «Не впервой?» «Рада, что понравилось шоу. Старалась именно для тебя». «Какая честь», — ухмыляется он. «А по сценарию должна была для Итана». Мы оба глубоко дышим и разговариваем на повышенных тонах. Не хочу, чтобы нас кто-то заметил, поэтому отхожу за куст. Даниэль следует за мной. «Что с тобой не так?» — вырывается у меня. «Раз ты так не доверяешь мне, узнай меня! Подружись!» «Подружиться?» Это предложение вызывает у него смех. Он облизывает губы, и я повторяю это движение. Даниэль опускает голову так, что оказывается близко к моему лицу. Тело не слушается. И почему оно так реагирует? А ты хороший друг, Эвелин. В горле настоящая засуха. Напряжение доходит до крайней точки, и вино кажется пределом мечтаний в этот вечер. Даниэль касается моего локтя и проводит пальцами выше, поднимаясь к плечу. Пиджак спадает, и я ловлю его, прежде чем он оказывается на асфальте. Мурашки вместе с учащенным дыханием выдают мое легкое возбуждение. Причем непонятно, какое именно. «Лямка», — шепчет он, обжигая горячим дыханием шею. «Лямка?» — переспрашиваю его, замирая. Он возвращает ее на плечо. «Вот проклятие! Платье!» Ветер пробирается сквозь тонкую ткань, заставляя поёжиться от прохлады. «А ты хороший парень, Даниэль?» Задаю встречный вопрос. Он двигает желваками. Плечи распрямляются, и он, как ошпаренный, отходит назад. «Если расскажешь тёте правду про вас с Итаном, я...» «Уволишь меня?» — скрещиваю руки на груди. «Позволь напомнить, я работаю не на тебя». Еще немного, и из него начнет выходить пар. Ух, как он зол. Сам первый начал. «Доигрывай, раз начала», — твердо говорит он. «Не разочаровывай ее. Она этого не заслуживает». Бесполезно. Как всегда, непробиваемый Даниэль Дюран. Я не хочу продолжать этот глупый разговор, так что предлагаю ему просто вернуться за стол. Как истинный джентльмен, он пропускает меня вперед. Я лишь закатываю глаза на его актерскую игру, скрывая раздражение. «И, Эвелин, соблюдай дресс-код». «Разве я не делаю этого?» Оглядываю свой наряд. «Чёрт, да, но...» Даниэль меняется в лице. «Был бы рядом с тобой не Итан, а кто-то другой, от этого платья ничего бы не осталось». Я тяжело сглатываю. Нет, мне все это кажется. Слуховые галлюцинации. Как можно быть обходительным и настолько грубым одновременно? Голова кругом от его перемен настроения. Я устала угадывать его реакции и слова. Думать над тем, что ему от меня нужно и кто вообще стоит передо мной. Какой же ты, Даниэль?